Параллельные жизни. Автор Мария Эльф. Читает Станислав Ковалев. Прошла неделя с тех пор, как я вернулся домой из 18 века. Все это время приходилось снова въезжать в отлаженные, такие удобные и быстрые процессы 21-го столетия. Рабочие, повседневные, семейные. На мое счастье, здесь ничего не успело измениться. Ведь пока я целый год с нуля выстраивал свою жизнь в стародавней России, любил, интриговал, учился выживать, в родной эпохе плавно протекал новый месяц, не более. Встретился с дочкой. Соскучился по ней невероятно. Съездил обнять родителей. Если честно, это особое счастье, которое становится ценнее в разлуке. Однако голова занималась большей частью одной мыслью. Где сейчас Аня? И вот в пятницу вечером, когда все адвокатские вопросы были решены и освобождены 6 дней для поисков во Франции, уставший я уже хотел было крикнуть. «Назарка, вели Степанке запрягать!» Но вовремя спохватился, что ни Назарки, ни Степанки уже не имею, а автомобиль не требует времени для подготовки к дороге. Да чего же удобно, не ждать целый час, прежде чем куда-то отправиться. Да и не трястись по ямам и колдобинам с такой силой, что, кажется, душа выпрыгнет. Вообще, в последние дни мне все чаще приходило на ум подозрение, что весь 18 век мог быть только сном, что я вовсе не попадал в российскую глубинку, едва не утонув, но вынырнув в озере более 300 лет назад, не жил в доме боярского сына Михаила Дмитриева, не помогал ему в полях и в расчетах, не слушал захватывающих сказаний о безмерной любви к московской дворяночке, о целительных свойствах ртути, которую местные пили как лекарство, о пожизненной службе в царской армии, уволиться из которой можно было лишь на тот свет или с увечьем. Не участвовал в народных праздниках, не знакомился с боярами и опальным графом Алеевым. Не бывал в его доме и не проникался к нему симпатией до тех пор, пока не узнал чудовищной истории его лжеплемянницы. Невольной любовницы, с которой граф обращался омерзительно, и которая покорила мое сердце своей искренностью и непосредственностью. Узнав больше о жизни девушки, услышав невероятную историю ее попадания в наложницы, я всеми правдами и неправдами постарался освободить пленницу. Мы преодолели множество опасных, неожиданных препятствий. И в конце концов она стала моей женой перед Богом и людьми. Действительно, похоже на фантазию. Но, конечно, случилось наяву. Я не мог полюбить женщину из сна, даже самого фантастического. К тому же нашел ее в поисковиках и завтра полечу, чтобы увидеть воочию. Если, конечно, не ошибся в поисках. И если Аня тоже вернулась в наше время, а не пропала в каком-то другом неведомом измерении. Или не утопилась. О таком даже думать больно. Да я и не верю в подобный исход. Впрочем, завтра что-то прояснится. На улице слегка стемнело и зажглись фонари. Я завел двигатель, собираясь двинуться, как вдруг в глаз мне сверкнула фара проезжавшего мимо автомобиля. Свет отразился в чем-то мелком на жабо моей Тойоты. Приглядевшись, увидел свой перстень. Тот самый, который сейчас должен был находиться на пальце жены. «Черт возьми, что происходит?» — воскликнул я. «Откуда он здесь?» Вышел. Вокруг никого. Но как он здесь оказался? Тогда у озера я мог снять золото, чтобы не потерять в воде. Но оно же не снималось. Пальцы опухли от жары. Или все же ничего не было, и я сам забыл перстень здесь, когда, скажем, заливал воду в стеклоомыватель. Но почему тогда не заметил его раньше? Надел украшение на руку. И снова затерзали сомнения. Если он не у Анны, то была ли Анна? Или в самом деле это невероятная история с Тоболеском, Тюменью, Петровским временем, боярами, крепостными, похищением красавицы? Только приснилось мне. Не было ни Ани, ни Миши, ни Дмитриева Власова, ни графа. А я уже купил билет в Лион. Стоп! На другом пальце Анино кольцо. Это прямое доказательство, что я не помутился рассудком. Так, я не сумасшедший. Начнем с этого. Иначе мои коллеги, клиенты, судьи и приставы заметили бы. Да и сам себя чувствую отлично, в здравом уме. Получается, Аня здесь и вернула мне перстень. Но как она нашла меня и мой автомобиль? И отчего просто не подошла? Зачем оставила обручальный подарок? Может быть, вернулась к своей обычной жизни, снова встретилась с прежним возлюбленным и решила поставить точку в нашей истории? Так-так-так, нет, ерунда какая-то. Стоило ли преодолевать несколько тысяч километров для того, чтобы без слов возвратить символ любви и верности, который проще было выкинуть и забыть? Конечно, не стоило. Итак, что мы имеем? Аня здесь. Значит, выйдет на связь. Получается, улетать не имеет смысла, иначе можем просто разминуться. Что ж, буду ждать. Пока ехал домой, пришел к выводу, что у жены было достаточно данных для поисков. Мои фамилия, имя, отчество, город, профессия, даже номер и марку авто я ей, кажется, называл. Отлично. Скоро увидимся. Вернуть авиабилет так и не получилось. Слишком мало времени оставалось до вылета, и не нашлось уважительных причин. Утром подумалось, что моего домашнего адреса Анна может и не найти. Решил отправиться в офис. Рабочий кабинет адвоката Романова фигурирует во всех справочниках юридических услуг. В конторе обнаружил своего помощника Олега, который искал результаты почерковедческой экспертизы. «Потерял?» «Я ничего не теряю, Александр Петрович. Просто завалилась куда-то». «Заседание в понедельник». «Поэтому я здесь. Не волнуйтесь. Сейчас все будет». Оставил его в покое и включил чайник. В дверь позвонили. «Не будем открывать. Сегодня выходной», пробормотал Олег, сосредоточенный на разборе бумаг. Я же пулей подлетел к домофону и нажал на кнопку. Прошло несколько секунд, которые показались мне часом. Вошла Аня. С самого пробуждения чувствовал, что она появится. Стала еще красивее. Глаза смотрели смело и светились какой-то внутренней уверенностью. Кожа имела приятный, слегка смуглый оттенок. Волосы были распущены и не спадали крупными волнами. В легком шифоновом платье по фигуре девушка выглядела великолепно. Я улыбнулся, ощутив жгучее желание обнять красавицу. Она бросилась мне на шею и поцеловала горячими, сладкими губами. Едва не потерял самообладание. Запах ее мягких волос стал ярче и еще приятнее. «Анюта, как же я соскучился!» «Наконец-то, боже мой, не могу поверить!» Мы целовались в коридоре конторы до тех пор, пока в кабинете что-то не упало. «Ты не один?» «С помощником». «Извините!» — крикнул Олег. «Не хотел вам мешать. А экспертизу все-таки нашел. Говорю, что ничего не теряю». «Молодец. Мы уже уходим». Когда сели в машину, я обхватил руками лицо жены и спросил. «Почему ты сразу не пришла ко мне?» «Приходила. Только ты не узнал меня». «Что? Не может такого быть». «Поедем куда-нибудь. Все расскажу». Поехали домой. По дороге Аня поведала, что в тот жаркий сентябрьский день 1718 года она попала в ту же самую воронку времени, куда чуть позже угодил и я. Девушка вернулась в наше столетие почти на то же место реки Соны, откуда пропала больше 200 лет назад. Подруга ее только успела позвать случайных отдыхающих, чтобы поискать пропавшую в воде. Но тут из реки вышла сама Анна. Во Франции за время ее отсутствия прошло всего несколько минут. Первое время возвратившаяся домой путешественница в веках пребывала в состоянии полной растерянности. Не могла понять, не сошла ли с ума, и не было ли все пережитое странной игрой больного воображения. То же самое думал и я, вернувшись в свою квартиру в Волоколамке. Только твой перстень подтверждал достоверность невероятного приключения и мою вменяемость. Хорошо, что мы обменялись кольцами при венчании. Это была твоя идея. Она одарила благодарной улыбкой. Через пару дней пришло в голову загуглить твое имя и фамилию. Нашла адрес адвокатской конторы и решила отправиться в Россию. То же самое сделал и я. Даже билеты в Лион купил. Правда? Аня положила теплую ладонь на мое колено. Хорошо, что не успел улететь, иначе бы мы разминулись. Сейчас должен был быть в небе над Леоном. Не остался, обнаружив перстень. Как же я счастлив, что ты здесь. Не утонула, не провалилась в какой-нибудь палеолит. А я очень боялась, что ты остался там, во Власовке. Что воронка не поглотила тебя и не вернула домой, а закрылась, приняв мое тело. Слава богу, мы снова вместе. Давно ты прилетела в Москву? На этот раз вчера. На этот? За неделю успела слетать дважды? Не понимаю. Послушай, все не так просто. Когда я отыскала адрес твоей конторы, то сразу бросилась искать авиабилеты, но не тут-то было. Их было не достать. Прилететь в Россию смогла только через 5 месяцев. С выскакивающим из груди сердцем ехала из аэропорта в офис. Почти бегом вбежала по лестнице на 2-й этаж и увидела тебя с женщиной. Вероятно, с клиенткой. В начале недели? Нет, гораздо раньше. Это была твоя женщина. Ты обнимал ее за талию. Не может быть. Да послушай, Саша. Тогда мне стало нехорошо, облокотилась на стену, чтобы не упасть. Ты увидел и спросил, вам плохо? Не узнал. Ответные слова застряли у меня в горле, только молча смотрела. Подошел вместе с ней. Вы усадили меня на стул. Было ужасно душно. Или мне так казалось? Ты что-то кому-то приказала, она что-то шептала мне. Ты протянул стакан воды, и я увидела на твоем мизинце перстень. Мой перстень. То есть тот, что ты надел мне на палец в церкви. Аня, не было ровным счетом ничего из рассказанного. Я выпила воды. Продолжала жена. Тебя позвали к телефону. Блондинка тоже отвлеклась. На моей руке красовалось точно такое украшение с темным сапфиром. «Еще одно? Не понимаю». Сказав спасибо мне лучше, я вышла из здания и снова села в такси, ожидавшее, когда мы спустимся за чемоданами. Устроилась в отеле, долго не могла понять, как ты мог не узнать меня и откуда появился второй перстень. Не сделал же ты копию за 1 месяц. А женщина? Забыть меня всего за несколько недель? Разве только тебе отшибла память? «Ничего не понимаю». Мы остановились на очередном светофоре. А я поняла. Спустя время. Саша, я вернулась на берег Соны в тот же день и в тот же час, когда пропала из 21 века. В начале июня 2020 года. 2020? Но сейчас 2022 год. Вот именно. В 2020-м ты еще даже не подозревал о моем существовании. Еще не попадал в воронку времени и не дарил мне своего перстня. Пришлось ждать твоего возвращения еще 2 года, так же, как и в петровском времени. Я большими глазами смотрел на жену, собирая в голове пазл случившегося. Вот это поворот. Получается, пока мы с ней были там, в 18-м столетии, все это время она же ждала меня здесь, в веке 21-м, и даже видела в моем прошлом с Алиной. Потребовалось сопоставить все факты, чтобы прийти к этому выводу. Вспомнила, что в старую Россию ты попал примерно на 2 года позже меня. В августе 2022, когда я уже отчаялась освободиться от тирании графа и его последователей. А значит, и вернуться обратно ты должен был. Позже. Постой, постой. Действительно, осенью 2020 я начал встречаться с Алиной. Но как бы там ни было, не помню, чтобы какая-то девушка почувствовала себя плохо в конторе. Даже не будучи знакомым с тобой, я запомнил бы такой случай. Память-то у меня что надо? Конечно, не помнишь, Саша. Потому что это произошло не с тобой теперешним. А с каким? Запутался. С тем, который еще не попадал в петровское время. И, возможно, никогда и не попал. Разумеешь? Параллельные реальности? Вроде того. До попадания в ловушку времени ты и не мог видеть меня в офисе. Потому что я тогда... пребывала в 18 веке. Стоп. Получается, что время нелинейно. И существует множество реальностей, пересекающихся между собой. Выходит так. Но от чего зависит, пересекутся они или нет? И в какой точке? Анна пожала плечами. Стало быть, до знакомства с эпохой Петра I я проживал одну реальность. Переместившись в 1717 год, перескочил на другую линию жизни. В которой, как ни странно, тоже нашлось для тебя место. И действительно. А вернувшись обратно в 21 век, я снова занял свое пространство. Причем свободное. Ведь здесь нет второго меня, который никуда не пропадал. Получается, возвратился не в прежнюю жизнь, а в новую. Именно ту, которая ждала меня, как путешественника во времени. Выходит, реальность имеет бесчетное количество непересекающихся вариантов. Но мои близкие, коллеги, даже работа, они остались прежними. Да, это как параллельные прямые в разных плоскостях. Невероятно. По приходу домой все мысли выскочили из наших голов. Мы крепко обнялись и начали жарко целоваться, медленно продвигаясь к спальне. «Как же долго я ждала этого!» Аня ткнулась лбом в мое плечо. «Целую неделю». «Это ты неделю, а я 2 года». «И правда. Наверное, отвыкла от меня за это время». Истосковалась. Ее бездонные глаза полные манящей неги. И мы снова впились губами друг в друга. «У тебя уютная квартира», одобрила супруга после того, как мы снова утолили страсть. «Рад, что тебе нравится». «Хочется есть». «В холодильнике пусто. Собирался сегодня улетать к тебе, все доел. Впрочем, в морозилке есть пельмени. Можем сварить их или поехать в ресторан». «В ресторан». «Отлично. Ты знаешь, до сих пор наслаждаюсь современными ресторанами. Их эстетикой, качеством пищи, обслуживанием. Ни таракана в щах, ни кусочков ткани в хлебе. Ни осколков посуды в каше. Это не старорусский трактир». «А тебе никогда не попадался мышиный хвост в булке? Граф однажды пожевал такой, а потом устроил скандал трактирщику. Побил мужика». «Смешно». «Потому что произошло не с нами». «Верно. Пожевать хвост самому не показалось бы забавным. Санитарные нормы того времени, а точнее их отсутствие, просто шок-контент для нас». Разговаривая, снова оделись и поехали на обед. «Анюта, а где ты остановилась?» «В отеле». «После обеда перевезем твои вещи ко мне. Теперь это и твой дом тоже». «Спасибо, любимый». Она снова просияла милой детской улыбкой, которую я так любил. «Невероятная история», — заговорил я о произошедшем после заказа блюд. «Мы встречаемся в разных веках, будто бы в разных городах». На самом деле все не так просто. «Да, теперь понимаю, почему в первый раз тебе было сложно достать авиабилет в Россию. 2 года назад мир перевернулся с ног на голову». «Не так сложно, как теперь». «Да, мир продолжает меняться. Не дай нам Бог жить в эпоху перемен», — говаривал великомудрый Конфуций. «Однако кто-то все же должен жить и в эту эпоху». «Бьонсю, нам с тобой не повезло дважды». «Это правда. Переменчивые времена настигали нас уже 2 раза, хотя, как сказать, не повезло. Зато будет что поведать внукам». «До сих пор употребляешь старорусские слова?» — улыбнулась жена. «Конечно. Не успел перестроиться. Ведь всего неделю назад я работал приказчиком в поместье казанского боярина. Управлял крепостными и был женат на самой очаровательной девушке всех времен и народов». Она засмеялась. «Мы были счастливы тогда». «А сейчас?» «Ты думаешь, у нас получится спустя 2 года?» «Не забывай, что для меня пролетела только неделя. Уверен, что ничего не изменилось, ведь так?» «Я много думала об этом, Саша. Имелось достаточно времени. Все не так просто». «В чем же сложность?» Она печально посмотрела в глаза. Официант подал напитки и закуски. «Сначала пообедаем», — беззаботно отозвалась моя красавица, откинув назад прядь блестящих волос. «Не будем портить этот день сложностями будущего». «Аня, ты совсем не изменилась с 18 века», — засмеялся я. «Не такая уж я и древняя», — озорно подмигнула жена. «Все так же оберегаешь счастливые моменты». «Они все, что у нас есть». «Ты права. Я понял это только когда внезапно лишился всего. Выстроил жизнь заново и вновь потерял достигнутое. Теперь, вернувшись в свое пространство, осознаю, что материальные блага и даже люди временны. Никто и ничто не является нашей собственностью. Лишь принадлежит на праве временного пользования. Говоришь, как юрист. Я и есть юрист. Привыкла, что ты приказчик. Она снова улыбнулась. Верно. Мы ничем не владеем. Только пользуемся. То, что действительно наше, текущий момент. Да и он зыбок. Как верно сказано. Давай выпьем за нашу встречу. Подняли бокалы с шампанским. Мне все еще непривычно пить из стекла, вот так запросто. Михаил Васильевич доставал подобную роскошь только на Рождество, Благовещение и Пасху. Боялся, что Тихон все переколотит. Тихон не был аккуратным слугой? Исправно, разбивал по фужеру каждый раз. Ненарочно, конечно. Барин гневался, бронился, кричал, что сам Тихон не стоит столько, сколько уничтоженное стекло. Но вскоре остывал. Миша любил холопа? Любил. Так как любят собак, например. Вроде бы питомец уже член семьи, но... все равно животное. Аня опустила глаза. Ты немножко поправилась. И стала еще соблазнительнее. Я действительно не мог налюбоваться супругой. Спасибо, любимый. Поправилась во всех смыслах. То мучительное главоболие, при котором трудно было даже встать с дубовой постели, не беспокоит меня здесь. Здорово. Прошла какое-то лечение? Сменила 18 век на 21. Тоже способ. А сейчас я что-то покажу. Она хитро подмигнула и полезла в сумочку. Александр, доброго дня! Послышалось из-за спины. К нам подошел мой коллега, с которым мы иногда пересекались в судах и ресторанах. Давно тебя не было видно. Отдыхать ездил? Привет, Арсений. Скорее работать. Познакомься, моя жена. Приятно. Мужчина протянул руку и осторожно пожал Анину. Алина, если не ошибаюсь. Анна. Арсений недоуменно посмотрел на меня. Моя жена Анна. Поздравляю. Нашелся он. Но как неожиданно. Расписался и даже не сообщил, не порадовал друзей. Да мы, собственно, и не расписались еще. Только повенчались. Ого, не знал, что ты верующий. Каждый во что-то верит. Ну, с тебя вечеринка. Похлопал по плечу приятель и оставил нас. До меня ты встречался с Алиной? Да. Та женщина, что была с тобой в офисе 2 года назад, она просила вызвать скорую, чтобы помочь мне. Со мной этого не происходило, знаешь ведь. Красивая. Я взял Аню за руку. Все было серьезно? Не так, как с тобой. Дело прошлое, Анют. Что ты хотела мне показать? Ах, да! Загадочно улыбнулась и, взяв телефон, стала нажимать кнопочки. Вот, смотри. Это было семейное фото из того самого французского ресторана с панорамными стенами. Les Terrasses. Вот это да! Правильно. Узнаешь кого-нибудь? Только тебя. Больше никого на фотографии я не знаю. Знаешь. Приглядись. Я присмотрелся. Немного увеличил кадр и обнаружил на заднем фоне... себя. Не может быть. Я сидел там в полоборота и было похоже разговаривал с официантом. Анна располагалась спиной ко мне и, разумеется, не могла меня видеть. Поразительно. Мы были так близко. Вероятно, я даже ощущал аромат твоих духов. Поднял глаза на Анюту и снова залюбовался. Официант подал салаты. Расскажи о себе. Ты ведь провела тут целую жизнь без меня. Имею в виду в современной Франции, а теперь в Москве. И скоро обратно. Как? Не будем сегодня об этом, любимый. Насладимся днем встречи по полной. Выпьем его до дна. Ох уж эта таинственная женщина. Что ж, до дна так до дна. Я снова поднял бокал с шампанским. Все блюда этого ресторана радовали свежестью и богатством вкусов. Расскажи, как жила без меня? Ведь 2 года — большой отрезок времени. Без тебя — большой. Вздохнула красавица и проникновенно посмотрела в глаза. Сначала было очень туго. По возвращению домой всплыли все боли и страхи. я четко осознала, что нуждаюсь в помощи. И, о счастье, там я могла ее оказать. Да будет благословлен 21 век. Пережитое длительное насилие погрузило меня в глубокое депрессивное состояние. Не могла ни спать, ни работать. Пришлось отменить все ближайшие сессии с пациентами. Целый месяц искала нового психолога и психоаналитика, потому что моим прежним специалистам я не смогла бы поведать ту жестокую историю, в которую попала. Скорее всего, мне бы не поверили. Я провела целую жизнь в 18 веке, а здесь не прошло и нескольких часов. К тому же, если бы и вздумалось рассказать все, как было, то любой профессионал, пожалуй, диагностировал бы психическое расстройство и назначил бы неадекватную терапию. Понимаю. Я тоже не мог никому пояснить, где я пропадал целый месяц. Пришлось приврать. Ты отсутствовал месяц, а не полчаса, как я? Невероятно. Удивительные виражи воронки времени. Впрочем, здесь, наверное, нет большой разницы. Продолжай, Женя. Тебе удалось найти психолога? Да. Сообщила новым специалистам все, что со мной произошло в России, но так, будто бы пережила это в 21 веке и совсем недавно. Правильно сделала. Если честно, я полагал, что за год, проведенный во Власовке, ты восстановилась. Там было безопасно и спокойно. Ты ожила, часто смеялась, даже кошмары перестали мучить тебя. Да, счастливая жизнь с тобой пошла мне на пользу. Но, к сожалению, чтобы полностью исцелить психику после насилия, нужны более серьезные и длительные манипуляции. Жена опустила глаза. Терапия была долгой и крайне тяжелой. Полное восстановление далось с огромным трудом. Но сейчас ты как будто в порядке. Слава богу. Все проходит. Я поцеловал ее тонкие пальцы. Помнишь? Сии слова были высечены на кольце царя Соломона как напоминание, что ничто не вечно в нашей жизни. Ни страдания, ни счастье. Лично мне одно только осознание этого придает сил в сложные времена. Да, но на внутренней стороне того же кольца были и другие слова. Ничего не проходит. Правда? Не знал. Все проходит, пройдет, и это получается снаружи. Ничего не проходит по внутреннему диаметру. Но одно противоречит другому. Вовсе нет. Первая фраза говорит о постоянно меняющемся мире и о том, что никому не суждено пребывать в одних и тех же обстоятельствах вечно. А вторая раскрывает психологию человека, на которую оказывают существенное влияние любые события. Все пережитое остается в нашей душе и необратимо меняет нас, формируя несколько иную личность, чем та, которой мы являлись до. Ничего не уходит из психики. Ничего не проходит, понимаешь? Понимаю. Так и есть. Подошедший официант вновь налил шампанское в опустевшие бокалы. Да, с недавнего времени я чувствую себя хорошо. Возобновила разговор жена. Теперь посещаю психолога только раз в неделю. Каждую неделю? Удивился я. Ты ведь уже в порядке. Да, ведь это естественно. Психолог раз в неделю. Европа, что сказать? Я русская, Саша. Знаю, но имею в виду, что здесь, в России, не принята постоянная работа с психологами, если все в норме и нет. И напрасно, перебила Анна. Это разрешило бы множество проблем в стране, в целом и у каждого человека в частности. Тут я впервые заметил различия в нашем восприятии мира. Несмотря на множество точек соприкосновения и общность взглядов, у жены обнаружился европейский менталитет, во многом отличный от отечественного. Ну хорошо. Ты вернулась к своей практике? Да. Смогла возобновить работу только месяца через 2-3, когда уже была в силах не проецировать собственные боли на пациентов. Затем, как только удалось, слетала в Москву и поняла, что тебя здесь еще нет. В смысле, тебя теперешнего. Потом рассчитала, что ты должен вернуться в августе. На всякий случай взяла билеты на начало сентября и не ошиблась. Какое счастье, что мы не разминулись и что ты вернулся не позднее. Теперь ясно, что такое было возможно. Аня, ты молодец, что нашла меня. Но как узнала автомобиль? Сам описывал его тогда в подводе, по дороге на венчание, помнишь? Белая тройка, Мерседес 333. Нетрудно запомнить такой номер. В остальном помог интернет. Ага. Полезная штука. Мне очень не хватало его в петровское время. Хотя многое пришлось вспоминать заново. Спасибо еще, что все пароли я записывала в отдельный блокнот. Но и на его поиски было потрачено 4 дня. Я все перезабыла. А я вот просто нажимал везде, забыли пароль и восстанавливал. Все хорошо, что хорошо кончается. От обедов поехали в отель. Рассчитались за номер и забрали Анины вещи. Затем отправились в Кусково. Маленький рай. И беззаботно погуляли там до самого вечера. Разговаривали, катались на лодке, лежали на зеленом берегу, любовались друг другом, целовались и допивали последние глотки ласкового лета. Аня восхищалась изменившейся и похорошевшей Москвой. Когда я покинула родину еще подростком, город находился в едва ли не полуразрушенном состоянии. Обшарпанные старые здания, грязные улицы, разбитые дороги, унылая типовая застройка. А сейчас столица России превосходит по красоте многие европейские столицы. Согласен. Сам был свидетелем того, как Белокаменная восстанавливалась шаг за шагом. Это был долгий путь. Россия очень пострадала во время Второй мировой. Но наконец-то пришло то время, когда она восстала из пепла. Она это делала неоднократно. Еще в царские времена Москва была сожжена больше 30 раз. Жгли ее и татаро-монголы, и прочие неприятели, и сами русские, когда отступали под натиском Наполеона. Да и стихийные бедствия. Больше 30 раз? Это наша птица Феникс. Воссозданная в усадьбе графов Шереметьевых атмосфера 18 века пробудила в нас воспоминания о недавнем прошлом. Только нашем прошлом. Знаешь, первое время по возвращении в Лион мне то и дело хотелось позвать горничную и дать ей распоряжение. Улыбнулась Анна. Со мной та же история. До сих пор останавливаю себя, чтобы не кликнуть Назарку. Навстречу проехала карета с отдыхающими. И пыли из-под копыт здесь совсем немного, заметил я. Да, наглотались мы ее на сибирских дорогах. По прибытию служанке приходилось сменять не одну катку воды, чтобы отмыть барыню. Таких роскошных карет было совсем немного в то время. Погрузилась в воспоминания жена. Даже в Москве и в Санкт-Петербурге. Граф и его столичные гости рассказывали, что дворяне в основном обходились жалкими колымагами в одну лошадь. А красивые экипажи встречались только у царей и особо знатных бояр, так как являлись подарками иностранных послов и практически никогда не покупались русскими за свой счет. Я слышал, что одна из богатых повозок, на которых ездил губернатор всея Сибири князь Гагарин, именно и была подарена неким иноземным послом. Верно. Хотя Гагарин был сказочно богат и выписывал себе множество покупок из-за рубежа. Когда мы уезжали из Тоболеска, шло следствие. Знаешь, чем оно закончилось? Читала в учебнике по истории, что за обман царя, сокрытие месторождения золота и колоссальное казнократство Гагарин был осужден и повешен на глазах всего двора. Тело его болталось на виселице 7 месяцев в назидание другим. Жестко. В стиле Петра I. Ни бояре, ни простой люд не любили царя за его свирепость и приверженность к иноземным обычаям. А мой друг, боярский сын, так и вовсе не мог спокойно говорить об антихристе на русском троне. Помню, как Михаил Васильевич всегда горячился, возмущался распутством государя, его решением жениться на срамной девке и царят от нее народить, а законную царицу Евдокию Федоровну в монастыре запереть и с сыном видеться не давать. Верно. Мишу чрезвычайно удручало бесчеловечное обращение Петра с наследником. Тогда еще никто из местных не ведал, что самодержец, ведомый страхом и яростью, вскоре до смерти замучает царевича. Это ужасно. Аня крепко сжала мою руку. Я остановился, осторожно развернул жену к себе и обхватил за плечи. Теперь ты в безопасности. Знаю. Уже спокойно смотрели голубые глаза. С тобой я везде в безопасности. Даже сейчас вспоминаю то дикое время тех свирепых людей, мучителя графа. А мне почти не больно и совсем не страшно. Я не сжимаюсь комочком, как всего несколько месяцев назад. Долго же я ждала этого ощущения. Мы крепко обнялись. И вот уже наши губы коснулись друг друга. Как над Аниной головой гулко пролетел шмель. «Ай!» — отскочила моя француженка. «Саша, прогони его!» «Он и сам уже улетел!» «Какая же ты трусиха, Анюта!» Засмеялся я, наблюдая, как жена крутится вокруг меня, спасаясь от мохнатого насекомого. В детстве мы с ребятами подкарауливали шмелей на цветках и гладили их мягкие спинки. Какой ужас! Сейчас поймаю, и ты сама убедишься в его пушистости. Нет-нет, пожалуйста, он ужалит! Глупости. Если просто потрогать, то самое большее, что сделает шмель, это пнет тебя лапкой. Красивое личико выражало страх и отвращение. Я понял, что Анин страх перед жужжащими насекомыми сильнее любопытства и любви к природе. «Пойдем», — обнял ее за талию. И мы беспечно продолжили прогулку. Тут внимание привлек кучер, одетый по моде шереметьевского времени. Сидя на козлах эффектной кареты, он лихо правил лошадью и зычно кричал отдыхающим. «Посторонитесь, господа! Барышни на бал едут!» Все в образе этого человека гармонировало с атмосферой имения, кроме кожаных ботинок с перфорацией. В общем-то, они не бросались в глаза, но, судя по взгляду, Аня тоже заметила нестыковку. «Подобное случается со мной в театрах», — вспомнилось знакомое чувство. «Артисты отлично представляют героев ушедших веков. Костюмы шиты по старинным лекалам. Постановка увлекает. Зрительный зал полностью погружен в спектакль. В окружении реалистичных декораций я уже полностью погрузился в стародавние времена, как вдруг замечаю на ноге коварного барона или из-под оборок шелкового платья благородной графини торчит современный ботинок с молнией. Все. С этого момента волшебство улетучивается, и становится трудно отделаться от ощущения, будто наблюдаю за ряжеными». «Да-да, со мной такое тоже бывало», — энергично закивала жена. «Стараюсь не смотреть на обувь артистов, чтобы не портить себе удовольствие». «Полагаю, театру вышло бы слишком дорого заказывать на каждого актера сапожки под старину, если они все равно не бросаются в глаза. К тому же все крестьяне на сцене, как правило, в лаптях. А помнишь, что они носили на самом деле в 18 столетии?» «Мягкую кожаную обувь, одинаковую для правой и левой ноги. Со временем она растягивалась по ноге». «Вот именно. Мы не так часто видели их в лаптях». «Правда. За год я замечал лапти всего пару-тройку раз». «Просто они не были столь распространены, как принято считать теперь. Из-за своей крайней непрактичности. Изнашивались за 5-6 дней. В то время как чоботы, сапоги или коты из телячьей кожи носились годами и быстро принимали форму ноги. Охота и животноводство позволяли людям изготавливать более удобную обувь, нежели почти одноразовые лапти». «Эх, мы так мало знали о тех временах. Реальная жизнь в петровском времени развенчала для меня множество мифов». «Для меня тоже. Вот, например, о крепостничестве. Ты знал раньше, что для становления лично зависимым не обязательно было родиться в семье крепостного?» «Да, в окрестностях Тобалеска и Тюмени слонялось много вольного люда, ищущего заработков, а также утеклецов, дезертиров, беглых каторжников. От нищеты они продавались помещику за хлеб на зиму, за жилье, за инвентарь и лошадь». «А бывало вольного мужика?» В переписной книге барин просто указывал крепостным. С того дня и сам работник, и дети его, не ведая подвоха, официально признавались собственностью господина. И никакой суд не принимал сторону крестьянина. «Не ведал о сим обмане!» Вновь вырвался из моих уст старорусский язык, освеженный воспоминаниями. «Михайло никогда так не поступал». «А граф Алиев вовсю». «Подлец! Вообще, в плане закрепощения и торговли людьми тогда действительно творилось полнейшее беззаконие. Михайло Васильевич имел пикантную слабинку. Покупал красивых девушек у их вольных отцов, живущих на барской земле. Причем крестьяне, как правило, с радостью продавали дочек, считая, что так на долгое время обеспечивают красотке безбедную и легкую жизнь. Ведь в горничных ни сеять, ни пахать ей уже не придется. А куском хлеба добрый барин покладистую наложницу не обделит». «А графу добровольно не продавали девушек», — горько произнесла Аня. «Потому что в припадке ярости это зверь часто убивал крепостных». «Ты рассказывала». Я обнял жену, стараясь успокоить всплывшую в памяти боль. «А помнишь Стефаниду? Мою нерасторопную власовскую служанку? Она была куплена покойным барином у свекра. Крестьянин тот был снохачом. Ты ведь знаешь, кто это?» «Да. Снохач – старший мужчина в доме, который принуждал сноху жену сына к половой связи». «Именно. Так вот, когда Стефанида 16 лет от роду вышла замуж за Петра, тот побыл дома всего 2 седмицы, А затем отец велел и спросить у барина покормежное письмо и отправляться по городам на заработки. Петр не посмел ослушаться сурового предка и ушел. Отец же приступил к жене сына с домогательствами. Та отказывалась и сопротивлялась. Тогда хозяин, не терпящий возражений от домочадцев, избил бедняжку и запер в подполье, в одном сарафане, в ноябре месяце. Голод, холод и побои заставили жертву сдаться, в полное распоряжение деспота. Однажды летом Стефанида купалась в пруду, и ее увидел барин и воспылал страстью. Девушка была прекрасно сложена. Не мешкая, он удовлетворил свою похоть. Дело-то житейское для того времени. Красавица пожаловалась на жесткое обращение свекра. В тот же день господин вызвал к себе снохача и договорился с ним о продаже девушки. Через пару месяцев вернулся муж Стефаниды и узнал, что супруга теперь живет с помещиком. Отец наговорил, будто девка-греховодница. Сама к барину в любовнице перешла. У Ани на глазах блеснули слезы. Муж подкараулил Стефаниду и едва не убил. Охотники услыхали крики девушки. Скрутили Петра и привели на барский суд. Власов отдал парня в рекруты на всю оставшуюся жизнь. А Стефанида так и осталась при господине. Одной из его трех наложниц. Мерзкая история. Я крепко обнял Анну. Люди продавали и покупали людей. Это омерзительно. Бывало даже. Из своего сословия. У Миши было много зажиточных крестьян, и один из них имел своего крепостного. Крепостной крепостного? Да. Барин, внявший обещанием платить впредь больше оброка, позволил мужику приобрести себе слугу-помощника. Удивительно. И она уткнулась лбом в мое плечо. Эх, Миша, так мы и не погуляли на твоей свадьбе. Не увидели твою невесту. Теперь уже жену. Справился ли он с многопольем? Что если следующий год явился неурожайным, и землевладелец списал убыль на новую систему? И теперь он снова вернется к трехполью? Не волнуйся. Жена погладила по плечу. Технический прогресс однажды накроет сибирскую губернию. Это неизбежно. По крайней мере, в 19 веке уж точно. Да, но Михаила Васильевича тогда уже не будет. Он так много сделал для меня. Очень хочется, чтобы и у него все сладилось. Зайдем в этот ресторан. Пахнет вкусно. После ужина в парке отправились в супермаркет и купили продуктов на неделю. По дороге радио порадовало нас романтичной песней «Если бы не было тебя». И жена, лаская меня глазами, успокоилась окончательно. Моя красавица очень чувствительна к музыке. Дома выпили по бокалу легкого белого и занялись любовью. Это была еще одна волшебная ночь с моей Аней. Уже светало, когда, уставшая от ласк, она боднула меня в плечо. И мы уснули. Воскресным утром меня разбудил запах яичницы с сыром, ветчиной и томатами. «Как приятно!» Вошел я в кухню и счастливый обнял жену. «Проснулся, любимый? У тебя ведь есть кофемашина?» «Нет». «Ах, как жаль! За эти 2 года я снова пристрастилась к кофе. А я равнодушен к нему». «Удивительно. Впервые встречаю человека, не любящего этот напиток». «Не все в этом мире кофеманы». «Почти все. Знаешь, что кофе – самый продаваемый на планете товар после нефти?» «Не может быть». «Это правда», – воскликнула моя француженка. «Даже газ уступает ему по объему реализации и потребления». «Не верю. Кофе пьют в основном в Италии и Франции. Поэтому ты так и считаешь». «Загугли». Анна оказалась права. Этот напиток опередил по объемам продаж и газ, и золото, и пшеницу, и сахар, и даже хлопок. «Поразительно. Я с тобой расширяю свои познания». Довольная жена поставила на стол 2 тарелки с горячим завтраком, которого эта квартира не видела ни разу. «Теперь будешь так готовить каждое утро?» «До субботы. А потом улетаю в Лион». «Надеюсь, ненадолго». «Надолго. Давай сначала позавтракаем». Ох уж это Анна. Впрочем, так хотелось есть, что я с радостью повиновался. И было очень вкусно. «Спасибо, Анюта. Просто божественная яичница». Жена засмеялась и разлила по чашкам горячий чай. «Окей, скоро уедешь. Но вернешься ты уже навсегда? Возобновил я важную тему. Нет. Что это значит? Хочу попросить, чтобы переехал ты. Она устремила умоляющий взгляд. Как? Но что я буду делать во Франции? Об этом не может быть и речи. Так и думала. Но, разумеется, я даже языка не знаю. Можно выучить. Да с какой стати я сейчас вдруг возьму и брошу все, что достигал так долго и трудно? Пойми, Саша, там вся моя жизнь. А моя здесь. Я там полностью реализована. Имею все. Жилье, работу, друзей, знакомых. Налажен быт. Так же, как у меня в Москве. Но я привыкла к Леону. Не вижу себя в другом месте. Сама вчера сказала, что русская. А значит, снова привыкнуть к родине не станет проблемой. Станет. Там я полностью реализована и независима, а тут... Аня. Выучить французский не так сложно. Я же справилась. Да не хочу его учить. Хочу жить на родине. Буду путешествовать куда угодно, но жить только здесь. Где родился, там и пригодился. Помолчали. А ты пробовал жить в Европе? Нет. Тебе бы понравилось. Снова тишина. Как себе это представляешь? Первое время ты бы занялся французским, а заговорив, очень скоро адаптировался бы. Целые дни не работаю, а учу язык, сидя на твоей шее. Но уж нет. Этого от меня не дождется ни одна женщина. И в возбуждении вышел из кухни. Вот и наша первая ссора, подумалось мне. Не знал, что моя француженка способна на такие предложения. Отменно придумала. Я бросаю все и еду к ней альфонсом. А потом? Нахожу работу местным грузчиком или курьером? Я московский адвокат. А во Франции законы совсем другие, и моя практика не стоит там и ломаного гроша. По сути, жена предлагает вновь добровольно погрузиться в ту же ситуацию, в которую насильно вовлекла меня ловушка времени. Отправиться в другую страну с чужим языком, полностью отказавшись от своего богатого профессионального опыта за его ненадобностью в новых условиях. Ни за что. Теперь, познав сравнение, я вдруг понял, почему некоторые мужчины предпочитают не самостоятельных женщин. Когда Аня полностью зависела от меня, я не слышал ни слова поперек и даже не ведал, что это нежное создание может иметь мнение, отличное от моего. Вот так сюрприз. Женская душа – вечная загадка. Хотя, возможно, дело совсем не в этом, а в том, что тогда девушка была слишком подавлена пережитым ею кошмаром. Чувствовала себя в безопасности только рядом со мной и потому готова была ехать со своим спасителем хоть на край света. Через несколько минут жена тихо вошла в комнату и села около. Положила голову на мое плечо. Прикосновение и нежный запах ее волос оказал на меня успокоительное воздействие. Я взял ее руку и поцеловал. «Анют, в той жизни ты готова была ехать со мной куда угодно и делала это так самоотверженно. А теперь?» «Не ты ли говорил, что не существует той или этой жизни, а лишь дни, которые живем сейчас?» «Говорил. Но здесь не жизнь другая. Ты другая». «Не попрекай этим. Для меня это счастье. Там я частично не была собой». «Вот как?» «В депрессии мы не такие, как в умиротворении. Сейчас я есть я. Здорова и не боюсь будущего. Оцени меня настоящую, а ну-ка». Она слегка отодвинулась и с вызовом заглянула в глаза. «Может быть, настоящее не подхожу тебе? Уверенный и независимый ты меня не любишь?» «Напротив. Такой нравишься мне даже больше». Уверенно ответил я, потому что это была чистая правда. Она прижала мою ладонь к своей щеке. Мы увлеклись выяснением отношений и ушли от поставленной задачи, но ее нужно решить. Как же эта женщина умеет не отклоняться от темы? «Аня, все нужно серьезно обдумать». «Давай обдумаем, пока...» Она просияла своей волшебной улыбкой. «Проведем вместе еще один прекрасный день». В ответ я притянул ее к себе, и, целуясь, мы упали на постель. Воскресенье было солнечным и теплым. Мы поехали в Царицыно, Еще один парадиз в столице нашей родины. Великолепный огромный парк. Живописные прудики, витиеватые мостики, оранжереи, цветники и роскошный дворец, в котором по прихоти судьбы так и не суждено было пожить ни одному государю. Легкое дыхание разноцветной осени уже затронуло все это чудо и добавило искорки своих теплых красок в палитру пейзажа. «Какая тут благодать!» Жена раскинула руки, будто хотела обнять весь мир. «Оставайся, Анюта», — улыбнулся я. Она посмотрела сукаризной. Конечно, у Анны было целых 2 года, чтобы все обдумать, вновь привыкнуть к размеренной европейской жизни и бесповоротно отказаться от переезда в Россию. Эх, если бы она вернулась, как и я, только на прошлой неделе. Уверен, что тогда не была бы столь непреклонной и осталась бы здесь. За обедом размышлял о том, что женщина, сидящая сейчас напротив и увлеченно повествующая о красотах Версаля, до которого я так и не доехал, знакома мне лишь частично. Я заново открывал жену. Ее самостоятельность, независимость, уверенность, решительность. Все это импонировало мне. Но являлось абсолютно новым для Аниного образа в моей душе. Когда я влюбился в эту девушку, она была совсем иной. Помню, еще отметил про себя, что барышня вовсе не похожа на моих бывших. Кое-какие качества поначалу меня даже раздражали. Сейчас же от той госпожи Самойловой осталась только внешняя оболочка. Даже в постели она уже вела себя более раскрепощенно, что, разумеется, опять же не могло мне не нравиться. Новая Анна влекла меня гораздо больше, чем зависимая красавица в 18 веке. Но это, ее бескомпромиссное предложение, словом, чувствовал себя как в неком приключении, продолжал общаться со своей женой, познавая в ней другого человека. Противоречивые ощущения. Вроде бы я был рад, что Анюта стала не настолько инфантильной и ранима, какой знал ее раньше. Для 19 века это однозначно проигрышные качества. В то же время не хотелось терять той уникальной нежности и трогательности, покоривших меня. Начинало казаться, что мадам Самойлова обладала ими уже в меньшей степени. А может, только казалось. Однозначно нужно знакомиться заново. «Тебе непременно надо посетить эту резиденцию», — азартно заключила супруга. «Резиденцию?» «Резиденцию французских королей». «Шато де Версаль. Слушаешь меня?» «Да, конечно. Версальский дворец». «Вот видишь, уже понимаешь французский», — улыбнулась она. Я усмехнулся. Вообще эти поочередные попытки склонить друг друга к переезду начали напоминать мне холодную войну. Мы вдруг оказались по разные стороны баррикад. Один из нас рано или поздно должен будет сдаться, а если нет? Что тогда? Расстанемся и забудем обо всем, что пережили. Такое возможно? Аня, а что если мы так и не договоримся о переезде? Она в испуге посмотрела в мои глаза, затем медленно опустила ресницы, чем напомнила сентиментальную и загадочную госпожу Самойлову, поверившую одному только моему слову и бежавшую из усадьбы подлого графа Алиева, сама не зная куда. «Что будет?» — печально произнесла красавица. Плечи немного опустились. Стало ужасно жаль ее, как это бывало в далекой Сибири, когда я невольно задевал душевные раны из страдавшейся девушки каким-нибудь жестким бытовым комментарием, впрочем, всегда уместным. Никогда не мог оставаться равнодушным к страданиям этого нежного существа. Взял ее руки в свои. «Анюта, мы обязательно что-то решим. Обещаю». Она доверчиво улыбнулась. Снова, как в те далекие времена. «Да, это все та же Аня. Как полагаешь, я изменился с тех пор, как мы расстались?» «Нет». «Ну, слава богу». «А я?» «Изменилась». «И в этом мое счастье». «Думаю, она имела в виду свой успех в исцелении травмы насилия». Аня действительно чувствовала себя хорошо. Не было ни намека на пережитую тревожность. Меня это очень радовало. Но теперь предстояло познакомиться с теми ее качествами, что были скрыты под панцирем неизжитой боли. Поздним вечером сидели на балконе под одним пледом, прижавшись друг к другу, и смотрели на темный парк. Жена нежно коснулась губами моей шеи, затем уха, мочки. У нас было полное совпадение темпераментов. В понедельник я отправился на работу. Аня вышла из машины в центре города, желая посетить исторический музей. Мне предстояло 2 судебных разбирательства. В обед она зашла за мной в офис. Понравилась экспозиция? Богатейший музей. Подлинная коллекция. Даже нахлынули воспоминания, но опять было совсем не страшно. И снова ее простодушная детская улыбка. Я не удержался и поцеловал жену прямо на глазах коллег. Сейчас возьму ноутбук и поедем перекусим. В распоряжении целый час. И только? Потом у меня заседание. А я соскучилась. Мы вышли в коридор и направились к лестнице, но остановились. Навстречу шла Алина. «Привет!» — вызывающе обратилась она ко мне. «Узнала, что ты вышел на работу. Может быть, все же выкроешь несколько драгоценных минут для разговора со мной, чтобы прояснить ситуацию?» «Алина, привет. Да, нужно было сделать это раньше. Познакомься, моя жена Анна». Я указал на супругу. «Жена?» Алина внезапно застыла и, казалось, впала в ступор. Двигались только ее глаза, смотрящие то на меня, то на Аню. Мне стоило раньше выйти на связь, но... Так закрутился. «Значит, ты женат? А со мной что было? Интрижка?» «Все не так». «Послушайте, девушка, он встречался со мной больше года. Вы знали об этом?» Алина внезапно пришла в себя и воинственно приступила к Анне. «Ваш Саша обманывал нас обеих!» Аня, понимающе вздохнула и сочувственно посмотрела на меня. «Послушай, Алина!» Тронул ее за плечо, но она брезгливо отстранилась. «Мы с Аней любили друг друга несколько лет назад. Потом расстались. По недоразумению». Перевел взгляд на жену. Та утвердительно закивала. «И вот когда ехал к тебе, ну, тогда... Мы договорились, помнишь, в августе? Так вот, я вновь встретил Аню, и прежние чувства разгорелись с новой силой, и... Мы поженились. Пришлось приврать, не люблю этого. Но что я должен был сказать?» «Как?» Женщина, пошатнувшись, отошла к ближайшему окну и опустилась на подоконник. Она снова замерла, уставившись в одну точку. «Вам плохо?» Заволновалась Аня и дотронулась до локтя Алины. Та оттолкнула ее руку. «Хочешь сказать, ты настолько впечатлителен и романтичен, что, вновь увидев прежнюю любовь, сразу рванул в ЗАГС и расписался?» Не знал, что ответить. Просто растерянно смотрел в ее изумленные глаза. «Мы встречались больше года, и ты даже не предложил жить вместе, а тут хлоп и в ЗАГС. Выходит, я тебя совсем не знала». Мы с Аней снова неловко переглянулись. «И ты никогда не рассказывал о ней!» С отчаянием продолжала бывшая. «Не рассказывал». «Вам точно не нужна помощь?» Вновь поинтересовалась жена. «Нет». Безнадежно и как-то обессиленно помотала головой брошенная женщина. «Извините, что так случилось. Мы не хотели причинить вам боль. Сейчас нам нужно идти. Простите еще раз. Всего доброго». И Анна повлекла меня к выходу. «Прости, Алина». Я протянул к ней руку, но бывшая подруга презрительно дернула плечом. «Прощай». До ресторана ехали молча. Я чувствовал неловкость от того, что Аня вынуждена была присутствовать при этой сцене и даже участвовать в ней. «Она была в шоке», — заговорила жена. «Обидно и больно узнать такое. Как произошло, что ты не нашел времени объяснить ситуацию этой женщине?» «Я занимался работой. Я здесь всего неделю, ты не забыла?» «Но она... живой человек». «Если честно, мне не хотелось. Некогда было обдумывать, что ей сказать и как». «Сегодня получилось без обдумывания». «Нехорошо вышло». «Такое не может выйти хорошо». На веранде за столиком ресторана заказал минералки, а супруга белого вина. Чтобы переключить мысли, заговорили о приятном. На прошлой неделе встречался с дочкой. Она собралась замуж. «Настя?» «Ты запомнила?» «Но ведь ей совсем мало лет». «Скоро 20.